Глава 23. Тигай потряс головой, приветствуя Уилла, вышедшего на небольшую прогалину в лесу. Уилл подошел к коню и погладил его по влажному носу. — Молодец, хороший мальчик, — похвалил он своего любимца. Тигай тихо фыркнул в ответ, поняв, что если заговорил сам Уилл, то ему не обязательно хранить молчание. Уилл немного подумал, оценивая обстановку, и решил, что стоит несколько часов отдохнуть. Тот человек по имени Дрискол на заре поведет за собой отряд налетчиков, но они проследуют по дороге в Маунт-Шеннон, ведущей по низине к мосту через реку, а потому не потревожит его. Второй отряд, как приказал Падрик, выдвинется в полдень и пойдет по той тропе, по которой пришел Уилл. Но он собирался двинуться в путь еще до восхода, так что вряд ли они его догонят. А несколько часов отдыха ему не помешают, тем более что он ехал сюда весь день, да и ночью ему пришлось немало потрудиться. Уилл расседлал Тигая, ведь коню тоже надо отдохнуть. Тигай благодарно встряхнул гривой и принялся щипать свежую траву. Уилл посмотрел вверх на участок открытого ночного неба среди листвы. Звезды сияли ярко. Иногда на их фоне пробегала едва заметная тучка, но ничего не говорило о приближающемся дожде, поэтому Уилл даже не удосужился открепить от седла скатанную одноместную палатку. Можно переночевать и так, под открытым небом. Перед тем, как лечь спать, Уилл пожевал немного холодного вяленого мяса. Ему не хотелось оставлять после себя следов, поэтому разжигать костер он не стал. Хотя при мысли о еде юноша представил себе тарелку с дымящейся похлебкой, которую он насладится по возвращении с задания, или с горячим отварным картофелем, приправленным маслом, солью и перцем. От таких фантазий желудок Уилла тотчас жалобно заурчал, и он с неодобрением посмотрел на кусок жесткого мяса в руке. Днем юноше казалось, что на вкус оно вполне сносное. Теперь, похоже, оно окончательно утратило всякую привлекательность. Чтобы отвлечься от мысли о еде, Уилл принялся снова прокручивать в памяти слова Падрика. Что-то в них не сходилось, только он не понимал, что именно. Но вдруг, в один момент, все стало на свои места. Судя по тому, что Уилл успел узнать, Маунт-Шеннон значительно крупнее Крайкинеса, но все же Дрискол отправляется туда с отрядом всего в 30 человек, а потом к нему присоединится отряд в 50 человек, и нападать на Крайкинес они отправятся вместе. Это казалось бессмысленным. Уж для Маунт-Шеннона точно потребовался бы отряд побольше. Может, он неправильно расслышал? Уилл отхлебнул из фляги холодной воды, мечтая о горячем сладком кофе. Нет, он уверен, что расслышал все верно. 30 человек направляются в Маунт-Шеннон, 80 — в Крайкинес. Возможно, они вообще не собираются нападать на Маунт-Шеннон. Может, Дрискол возглавляет всего лишь разведывательный отряд? Уилл покачал головой. Для разведки хватило бы и дюжины человек, если не меньше. Закрыв флягу крышкой, Уилл отложил ее в сторону и зевнул. Теперь, когда он твердо решил отдохнуть, на него навалился весь груз прошедшего дня. Глаза закрывались сами собой. Взяв одеяло, Уилл прошелся по поляне и быстро соорудил себе ложе под большим кустом, скрывавшим его от посторонних глаз. Некоторое время молодой рейнджер продолжал думать над тревожившим его вопросом, но через несколько минут отвлекся и тут же погрузился в сон.